Как избежать долгов? Были вавилоняне, которые брали кредиты, рискуя быть проданными в рабство. Но были и другие, которые не ходили к ростовщикам и прекрасно умели обращаться с деньгами. Эти люди построили и свое личное благосостояние и сделали Вавилон, пожалуй, самым богатым городом в мире. В чем же разница между ними? В наши дни тоже есть как способные и талантливые люди, которые привели себя к финансовому краху, так и люди, начавшие 10 лет назад с нуля и имеющие сегодня солидные состояния. И те, и другие действуют на основании программы «боли и удовольствия». Вся разница состоит в том, что сам человек определяет, что такое боль и удовольствие. В основе этого лежит система наших убеждений. Именно они определяют, когда мы чувствуем боль, а когда испытываем удовольствие. Я знаком с людьми, которые никогда не наденут галстук, если он не сделан из чистого шелка, не имеет бирки с именем известного кутюрье и стоит меньше 49 евро. Такие люди будут испытывать настоящую физическую боль, если им придется надеть дешевый галстук из синтетики, особенно если порыв ветра перевернет этот галстук, и все увидят по этикетке, где и за сколько он куплен. Но мне знакомы и другие люди, которые испытывают боль, если им придется отдать за галстук 49 евро. Им доставляет радость экономия. Очевидно, что боль и удовольствие зависят только от наших убеждений. Мы действуем, руководствуясь не логикой, а убеждениями. Если мы изменим убеждения, то сможем изменить и свою финансовую ситуацию. Ответьте себе на следующий вопрос. Почему я заслуживаю, чтобы у меня было больше денег? Спросите себя, какие убеждения лежат в основе ваших долгов. Ниже приводятся некоторые вопросы, которые помогут вам в этом. Первый вопрос. Какие отрицательные события наступят для меня, если я избавлюсь от долгов? А такие отрицательные стороны должны быть. В противном случае у вас не было бы долгов. Это может быть ограничение свободы действий, отказ от каких-то вещей, потеря имиджа в глазах окружающих, утрата комфорта и так далее. Второй вопрос. Какие преимущества я буду иметь, избавившись от долгов? Третий вопрос. Какие убеждения заставили меня влезть в долги? Четвертый вопрос. С какими неприятностями мне еще придется столкнуться, если у меня останутся долги? Пятый вопрос. К какому решению я прихожу? Возвратитесь к упражнениям из пятой главы и измените свои убеждения. Запрограммируйте себя заново. Вы хозяин своей жизни. Вы не можете быть рабом своих случайно сложившихся убеждений.